Глава вторая. Желтый владыка. 10 и еще 5 лет восседал на царском престоле желтый владыка. Ему доставляло удовольствие знать, что весь мир был в его власти. Он брал от жизни все, тешил свое зрение и слух, искал наслаждений для обоняния и вкуса. Пока от непрестанных увеселений кожа его не высохла, а 5 органов чувств не притупились окончательно. В последующие 15 лет он был озабочен лишь беспорядками в Поднебесной и посвятил свое зрение и слух, свои знания и способности управлению народом. Однако кожа на нем еще больше иссохлась, а его органы чувств совсем расстроились. Тогда желтый владыка сокрушенно вздохнул и сказал: «О, сколь велики мои заблуждения! Заботиться только о себе – это порок, но заботиться только о других – порок не меньший». Тут он забросил все свои царские дела, покинул дворец, распустил свиту, упразднил свой оркестр с колоколами и барабанами и отказался от изысканных кушаний. А сам стал жить в праздности в хижине, очищая свое сердце и тело. Вот так он прожил 3 месяца, ни разу не вспомнив о своих обязанностях к государю. Однажды, когда он заснул днем, ему привиделось, что он попал в страну Хуасюй. Страна эта лежала на запад от области Яньчжоу и на север от области Тайчжоу. А в скольких миллионах ли от Срединного царства – неведомо. До нее нельзя добраться ни на лодке, ни на телеге, ни пешком. Странствовать там можно лишь в мыслях. В этой стране нет ни начальников, ни старших, и все устраивается само собой. В людях нет ни жадности, ни похоти, и каждый живет сам по себе. Люди там не радуются жизни и не боятся смерти. И поэтому никто не умирает прежде срока. Они не знают, что такое ставить себя выше других, и поэтому им неведомы любовь и ненависть. Они не знают, что такое угождать или вредить другим, соглашаться с другими или идти наперекор чужой воле. Поэтому они не ведают ни выгод, ни убытков. В мире нет ничего, что вызывало бы у них недовольство или сожаление. Ничего, что страшило бы их или заставляло завидовать. Они ходят по воде и не тонут. Ступают по огню и не горят. Ударишь их, и на них не появятся раны. Ущипнешь их, и на их коже не останется следа. Они ходят по воздуху, как по суше. Спят в пустоте, точно в постели. Облака и туманы не мешают им смотреть. Раскаты грома не мешают слушать. Красота и уродство не смущают их сердца. Горы и ущелья не утомляют их ноги. Ибо они странствуют всюду душой. Когда желтый владыка проснулся, он был очень рад тому, что снова вернулся к своей жизни. Позвал он своих советников, Тяньлао, Лиму и Тайшаньцзы, и сказал им: «Я прожил в праздности 3 месяца, очищая свое сердце и тело, желая понять, как нужно владеть собой и управлять другими. Но успеха так и не добился. Устав, я заснул, и вот что я увидел во сне. Теперь я знаю, что верховный путь нельзя постичь посредством чувств. Я знаю его, я его обрел, но я не могу рассказать вам о нем». Прошло еще 20 лет, в продолжении которых Поднебесная управлялась так же хорошо, как и в стране Хуасюй. И желтый владыка вознесся на небеса. А люди не переставали оплакивать его в течение 2 столетий. Гора Гуишань стоит на островах, там, где желтая река впадает в океан. На этой горе живет божественный человек. Он вдыхает ветер, пьет росу и не ест злаков. Его сердце как бездонный источник. Его внешность как у юной девушки. Он не ведает ни милости, ни любви, но небожители и мудрецы рады быть его советниками. Он не внушает страха, никогда не сердится, но люди, способные и добросовестные, рады быть его посланниками. В них нет щедрости и доброты, а другие всего имеют в достатке. Он ничего не собирает и не делает запасов, но ни в чем не нуждается. Там силы инь и ян всегда пребывают в согласии. Солнце и луна всегда светят в положенное время. Четыре времени года исправно сменяют друг друга. Равномерно дуют ветры и идут дожди. Своевременно взрастает все живое. Урожай всегда обилен, а в округе не бывает мора, не умирают преждевременно люди, не болеют животные, а души умерших не доставляют беспокойства живым. Учителем Ле Цзы был старый Шан, а другом – Бугао Цзы. Ле Цзы досконально перенял искусство обоих и возвратился домой, оседлав ветер. Услышав о нем, Иньшен присоединился к его ученикам и в течение нескольких месяцев не искал себе пристанища. 10 раз, когда Ле Цзы отдыхал от своих дел, он просил его открыть свои секреты. И каждый раз Ле Цзы отсылал его обратно, ничего ему не сказав. Иньшэнь обиделся и попросил разрешения уехать. Ле Цзы не стал возражать. Прошло несколько месяцев. Иньшэнь не отказался от своих намерений и снова пришел к Ле Цзы. «Почему ты столько раз приходишь и уходишь?» – спросил его Ле Цзы. «Не так давно я обращался к вам с просьбой, а вы не удостоили меня ответом. Тогда я обиделся на вас, но ныне обида прошла, и вот я опять здесь», – ответил Иньшэн. «Я считал тебя проницательным, а ты, я вижу, ничего не понимаешь. Ну хорошо, я расскажу тебе, чему я научился у моего учителя». Спустя 3 года после того, как я начал учиться у моего учителя и подружился с одним человеком, мое сердце уже не занимали мысли о правильном и неправильном. Мои уста более не говорили о пользе и вреде. И тогда учитель впервые посмотрел в мою сторону. Спустя 5 лет в моем сердце снова появились мысли о правильном и неправильном, а мои уста вновь заговорили о пользе и вреде. И тогда учитель впервые мне улыбнулся. Спустя 7 лет я уже не прилагал к своим мыслям понятия правильного и неправильного и говорил все, что приходило на ум, не задумываясь о пользе и вреде. Тогда учитель впервые предложил мне сесть рядом с собой. Спустя 9 лет я принимал свободно все, что появлялось в моем сердце, и говорил свободно все, что приходило на ум, не зная, правильно это или неправильно, полезно или вредно, и даже не помня, кто мой учитель и мой друг. Тогда, когда я дошел до предела всего, что было внутри и вовне меня, мое зрение стало подобным моему слуху, мой слух подобным моему обонянию, мое обоняние подобным вкусовым ощущениям. Мое сознание стало собранным воедино, а тело расслабленным. Плоть и кости срослись воедино. Я не замечал, на что я опираюсь и где ступают мои ноги. Я скитался вместе с ветром на запад и на восток, подобно листку, сорванному с дерева, или высохшей мякине. И даже не знал, ветер ли гонит меня, или я подгоняю ветер. «А теперь ты захотел стать моим учеником, и, не пробыв со мной 1 года, уже обижаешься на меня. А ведь ветер не поднимет воздух и частицы твоего тела, земля не удержит и 1 сустава на твоем пальце. Как же ты собираешься ходить по воздуху и скитаться вместе с ветром?» Тут Иньшен устыдился так, что долго даже вздохнуть не осмеливался. Больше он не подходил с расспросами к Ли Цзы. Учитель Ли Цзы спросил у Гуаниня: «Высший человек идет под водой и не захлебывается, ступает по огню и не обжигается, воспаряет над всем миром и не пугается. Позвольте спросить, как этого добиться?» «Этого добивается не знаниями и ловкостью, а сохраняя чистоту жизненной силы», — ответил Гуанинь. «Присядь, я расскажу тебе. Все, что обладает формой и образом, звучанием и цветом, — это вещи. Чем же отличаются друг от друга вещи, и чем превосходят они друг друга? Формой и цветом, только и всего. Ведь вещи рождаются в бесформенном и возвращаются в неизменное. Какие могут быть преграды тому, кто это постиг? Такой человек пребывает в неисчерпаемом и хоронит себя в беспредельном, странствует у конца и начала всех вещей. Он бережет цельность своей природы, пестует свой дух и приводит к согласию свои жизненные силы, дабы быть заодно с творением всего сущего. Небесное в нем сберегается в целости, духовное в нем не терпит ущерба. Как же могут задеть его внешние вещи? Вот и пьяный, упавший с повозки, может удариться сильно, а до смерти не убьется. Тело у него такое же, как у других, а ушибется он по-особому, ведь дух его целостен. Он не знал, что едет в повозке, и не знал, что сварится с нее. Мечты о жизни и страх смерти не гнездились в его груди. И вот он, столкнувшись с каким-либо предметом, не ведает страх. Если человек может стать таким целостным от вина, то насколько же целостнее может он стать благодаря небу? Мудрый хоронит себя в небесном, и потому ничто не может ему повредить. Лея и Коу показывал Боху Небезвестному свое искусство стрельбы из лука. Натянул тетиву, поставил на локоть кубок с водой, пустил стрелу, а потом, не дожидаясь, когда она долетит до цели, пустил и 2-ю, и 3-ю. И все это время стоял, не шелохнувшись, точно истукан. «Это мастерство стрельбы при стрельбе, а не стрельба без стрельбы», — сказал Бохунь Безвестный. «А смог бы ты стрелять, если бы взошел со мной на скалу и встал на камень, нависший над пропастью в 1000 сажений?» Тун Безвестный взошел на высокую скалу, встал на камень, нависший над пропастью в 1000 сажений, повернулся и отступил назад, так что ступни его до половины оказались над пропастью. А потом подозвал к себе Ли Юйкоу. Тот же, обливаясь холодным потом, упал на землю и закрыл лицо руками. «У высшего человека, — сказал Безвестный, — дух не ведает смущения, даже если он воспаряет в голубое небо, опускается в мировую бездну или улетает к дальним пределам земли. А тебе сейчас хочется зажмуриться от страха. Искусство твое немногого стоит». В роду Фань был человек по имени Цзыхуа, который любил привлекать к себе удалых людей, и его боялись в целом царстве. Он был любимцем правителя Цзинь, и хотя должности при дворе не имел, сидел справа от 3 советников. Всякий, кого он удостаивал благосклонного взора, получал знатный титул и удел, а те, кого он по собственной прихоти оговаривал, лишались всех чинов и званий. В его доме толпилось не меньше просителей, чем в царском дворце. Цзэхуа позволял самым сильным и смелым людям в его свете обижать слабых и робких. Даже если кому-нибудь в его присутствии наносили увечья, он не обращал внимания. Так он развлекался днями и ночами, и все жители царства уже привыкли к этому. Однажды первые удальцы семейства Фань, Хэшен и Цзыбо, отправились за город и заночевали в доме старого крестьянина Кая с горы Шанцю. До глубокой ночи Хэшен и Цзыбо говорили о славе и могуществе Цзэхуа, который, дескать, может убить или подарить жизнь, озолотить или разорить по своей прихоти. Кай был бедный человек, вечно страдавший от голода и холода. Притаившись у северного окна, он подслушивал разговор гостей. Воодушевленный услышанным, он собрал еду, положил ее в корзинку и отправился к воротам Цзэхуа. А в свете Цзэхуа состояли родовитейшие люди царства. Одетые в белый шелк, они разъезжали в колесницах с высоким передком или прохаживались по улице, поглядывая на прохожих. Увидев Кая с горы Шанцю, старого и немощного, с обветренным лицом и ветхой одежде, они отнеслись к нему с презрением, стали толкать и бить его, похлопывать по спине, оскорблять и насмехаться над ним. А Кай не обращал на их издевательство никакого внимания, и удальцы в конце концов исчерпали свое остроумие. Тогда они привели Кая на вершину башни, и один из них сказал в шутку: «Кто бросится вниз, получит сотню золотых». Все сделали вид, что поверили этому, а Кай, принявший все всерьез, поспешил прыгнуть первым. Он опустился на землю, словно парящая птица, ничего не повредив себе. А люди Цзэхуа решили, что ему просто повезло, и не слишком удивились такому счастливому падению. Но чтобы еще раз испытать его, кто-то указал на глубокий омут в излучине реки и сказал: «Там на дне есть драгоценная жемчужина. Кто туда нырнет, сможет достать ее». Кай тут же бросился в воду, и когда он снова вынырнул на поверхность, в руке он держал жемчужину. Тут впервые люди Цзэхуа призадумались, а сам Цзэхуа пожаловал ему вместе с другими шелк и мясо. Внезапно в сокровищнице Фани вспыхнул пожар. «Если сумеешь войти в сокровищницу и спасти мой шелк, отдам тебе все, что вынесешь», — крикнул Цзэхуа Каю. Тут Кай без колебания направился к сокровищнице, исчез в пламени, а некоторое время спустя вышел из него целым и невредимым. Даже сажа не оставила на нем следов. Тут все решили, что Кай владеет путем, и стали просить у него прощения. «Мы не ведали, что вы обладаете путем, и потому смеялись над вами», — сказали ему люди Цзэхуа. «Как глупы, как глухи, как слепы мы были. Позвольте же спросить у вас, в чем ваш секрет?» «Никакого пути у меня нет», — отвечал Кай. «Я и сам не знаю, как это все у меня получилось. Но все же попробую вам кое-что рассказать. Не так давно я слышал, как двое из вас, остановившись на ночлег в моем доме, расхваливали славу и могущество Цзэхуа, который якобы может убить или подарить жизнь, озолотить или разорить по своей прихоти. Я верил этому всем сердцем, и вот почему я оказался здесь, а долгий путь показался мне коротким. Когда я пришел сюда, я думал, что все, о чем говорят здесь, правда, и я боялся только, что вера моя будет недостаточно крепка. Я не знал, куда направляюсь, не ведал, где для меня польза, а где вред. Я просто сосредоточился на одном. Вот почему для меня не существовало никаких преград. Но теперь, когда я знаю, что вы посмеялись надо мной, Во мне зародились тревоги и подозрения, хотя я стараюсь казаться спокойным. Оглядываясь назад, я могу считать, что для меня было большой удачей не утонуть и не сгореть заживо. Но посмею ли я снова броситься в воду или в огонь? С тех пор вдоль Цзихуа, встретив на дороге нищего или коновала, не осмеливались обижать их и даже выходили из коляски, чтобы поклониться им. Услышал об этой истории Цзайво и рассказал ее Конфуцию. «А ты разве не знал?» – ответил Конфуций. «Человек с безупречной верой способен подчинить своей воле все вещи. Он движет небо и землю, заставляет откликаться духов, охватывает собой вселенную и нигде не встречает преграды. Неужели ты думаешь, что он может только проходить через огонь и воду? Ничто не мешало Каю, даже когда он поверил в ложь. Тем более, ничто не помешает ему, когда с ним будут искренни. Запомни это, юноша». У Кунишева джоуского царя Сюаня был раб по имени Лян Ян, который был искусен в обращении со зверями и птицами. Он собирал их и держал у себя во дворе и умел укрощать самого свирепого хищника – воика, тигра или орла. При нем самцы и самки сбивались в стаи, спариваясь без опаски. Разные животные жили вместе и никогда не прогоняли и не кусали друг друга. Государь не хотел, чтобы искусство Лян-Яна умерло вместе с ним, и приказал Мао Цуюаню стать его учеником. Лян-Ян сказал Мао Цуюаню: «Какому искусству могу я, презренный раб, научить вас? Но я боюсь, что государь скажет, что я скрываю от вас свои секреты, а потому позвольте мне рассказать вам о том, как приручать тигров. Вообще говоря, в природе всего живого быть довольным, когда вам угождают, и сердиться, когда вам перечат. Однако же нельзя думать, что довольство и гнев возникают по чистому произволу. Зверь гневается лишь, когда идут против его желаний. Кормя тигра, я не решаюсь давать ему живого зверя, ибо он впадет в ярость, убивая его. Я не даю ему и целую тушу, ибо он впадет в ярость, разрывая ее на части. Я слежу за тем, голоден тигр или сыт, и постигаю причины его раздраженности. Хотя тигры совсем не похожи на людей, но если они ласкаются к человеку, то это потому, что человек угождает ему. А если он бросается на человека, то это потому, что человек идет ему наперекор. А если так, то могу ли я гневать их, идя наперекор их желаниям? Но я и не потворствую им во всем, ибо когда радость достигает предела, она сменяется гневом, а когда достигает своего предела гнев, нас вновь охватывает радость, ибо в нашей душе нет равновесия. А поскольку в своем сердце я никому не угождаю и не перечу, звери и птицы принимают меня за своего. И потому нет ничего удивительного в том, что они спокойно гуляют по моему двору, не вспоминая о лесной чаще и пустынной равнине. А когда они мирно спят в моем дворе, им не снятся высокие горы и глубокие ущелья. Яньхуй сказал Конфуцию: «Однажды я переправлялся через глубокий поток Шаншень, и перевозчик управлял лодкой, словно всемогущий бог. Я спросил его: можно ли научиться управлять лодкой? Можно, — ответил он. — Это легко может сделать хороший пловец, а если он к тому же и ныряльщик, то научится управлять лодкой, даже не видя ее в глаза. Я спросил его еще, но он не захотел говорить со мной. Позвольте спросить, что это значит?» Когда перевозчик сказал, что его искусству легко может научиться хороший пловец, он имел в виду, что такой пловец забывает про воду, — ответил Конфуций.

охотился сотни тысяч своих людей в срединных горах. Он поджег целый лес, поднеся огонь к высокой траве, и пожар распространился вокруг на сотни ли. Неожиданно прямо из каменной скалы вышел человек, поднимаясь и опускаясь вместе с клубами дыма. Все присутствующие подумали, что видят духа. Пройдя через пламя, словно и не замечая его, человек неспешно пошел прочь. Джао Сянцзы, пораженный увиденным, велел задержать человека и внимательно оглядел его. Внешность, кожа и лицо незнакомца были вполне человеческими. Его дыхание и его голос тоже были совсем как у других людей. Он спросил незнакомца, каким образом он мог жить внутри скалы и пройти через огонь. «А что вы называете скалой огнем?» – спросил человек. «То, откуда ты только что вышел, – это скала, а то, через что ты только что прошел, было огнем». Я этого не знал. Услышал об этой истории войский царь Вэнь и спросил Цзыся, ученика Конфуция, «Что это был за человек?» «Я слышал, как мой учитель говорил, что человек, пребывающий в гармонии, во всем подобен другим, и ничто не может причинить ему вред или преградить ему путь. Пройти через металл или камень, ходить по воде и огню – все это возможно». «А почему вы сами так не поступаете?» «Я еще не способен раскрыть сердце, прогнать мудрствование. Однако я готов рассказать вам все, что знаю об этом». «А почему твой учитель на такое не способен?» «Мой учитель из тех людей, которые хотя и могут делать так, могут и не делать этого». Такой ответ пришелся по душе царю Уэню. В царстве Джен жил могущественный колдун по имени Лисянь, который умел угадывать судьбы людей, будет ли человек жить или умрет, спасется он или погибнет, встретит или не встретит удачу, умрет ли в молодости или доживет до глубокой старости. Еще он умел предсказывать события, называя и год, и месяц, и даже день. Так велико было его искусство, что жители Джен, завидев его, обращались в бегство. Когда Лицзы увиделся с ним, ему в сердце словно хмель ударил, и он, вернувшись домой, сказал учителю Худзы: «Раньше я думал, учитель, что ваш путь выше прочих, но теперь я знаю, что есть и еще более высокий. Я изучил с тобой писание о пути, но не вникнул в существо пути», — ответил Худзы. «Постиг ли ты путь воистину?» «Даже если кур много, а петуха на них нет, откуда же возьмутся яйца? Ты чрезмерно стараешься осуществить путь в миру, завоевать доверие людей, а потому облик твой слишком выдает твои намерения. Попробуй привести его сюда, пусть он посмотрит на меня». На следующий день Лицзы привел колдуна к Худзы. Когда колдун вышел, он сказал Лицзы: «Твой учитель – мертвец, ему не прожить и десятка дней. Я увидел нечто странное, увидел сырой пепел». Лицзы вошел в комнату учителя, обливаясь слезами, и передал ему слова колдуна. Худзы сказал: «Я только что показался ему в образе земли, притаился в незыблемом, но вовеки подвижном. Ему же верно привиделось, что жизненные силы во мне прегражден путь. Приведи его ко мне еще раз». На следующий день колдун вновь пришел к Худзы, а уходя сказал Лицзы: «Счастье, что твой учитель встретился со мной. Ему сегодня намного лучше. Он совсем ожил. Я вижу, что жизненные силы в нем свободны». Лицзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал: На сей раз я пристал ему сиянием небес. Ни имя, ни сущность в нем не гнездятся, а жизненная сила во мне исходила из пяток. Он верно увидел во мне это истечение силы. Приведи-ка его еще раз. На следующий день колдун вновь пришел к Худзы и, выйдя от него, сказал Лидзы: «Учитель твой так переменчив, я не могу разгадать его облик. Подождем, пока он успокоится, и я снова осмотрю его». Лидзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал: «Я предстал ему великой пустотой, которую ничто не одолеет. И вот он узрел во мне глубочайший источник жизненных сил. Ибо и в стоячей, и в текучей воде есть темные глубины, и насчитывается их всего 9, а показал я только 3. Пусть он придет еще раз». На следующий день колдун снова пришел к Худзы, но не успел он усесться на своем сиденье, как в смятении вскочил и выбежал вон. «Догони его!» – крикнул Худзы ученику. Лидзы побежал за колдуном, да так и не догнал его. А Худзы сказал: «На сей раз я показал ему свой изначальный образ, каким я был до того, как вышел из своего предка. Я предстал перед ним пустым, неосязаемо податливым. Невдомек ему было, кто я и что я такое. Вот и показалось ему, что он скользит в бездну и плывет свободно по лону вод. Поэтому он убежал от меня». Тут Лидзы понял, что еще и не начинал учиться. Он вернулся домой и 3 года не показывался на людях. Сам готовил еду для жены, свиней кормил, как костей. Дела мира знать не хотел, роскошь презрел, возлюбил простоту. Возвышался один, словно ком земли, не держался правил, смотрел вглубь себя. Лидзы отправился в царство Ци, но с полпути повернул назад и встретил на дороге Бога Небезвестного, который спросил его, почему он возвращается домой. «Я испугался». «Чего же вы испугались?» «Я ел в 10 харчевин, и в 5 мне подавали раньше всех». «Если это все, то чего же тут страшного?» Когда внутренняя цельность в человеке еще не окрепла, она просачивается наружу и создает вокруг него свечение, которое трогает сердца окружающих и заставляет их почитать такого человека больше собственного отца и начальника. А это уже опасно, ведь хозяин харчевни думает только о том, чтобы продать свой рис и похлебку, далеко идущих намерений у него нет. «Если человек, который получает от меня так мало, ценит меня так высоко, то как же поступит властитель 10 000 колесниц, который отдает все свое время царству и все свои знания управлению? Правитель Ци пожалует мне какую-нибудь должность и будет ожидать, что я успешно справлюсь со своими обязанностями. Вот что встревожило меня». «Прекрасное наблюдение», – воскликнул Бохунь Безвестный. «Но даже если вы останетесь дома, то другие люди будут докучать вам просьбами». Некоторое время спустя Бохунь Безвестный пришел к Лидзы и у двери его дома увидел множество туфель, оставленных посетителями. Бохунь встал лицом на север, оперся на посох и прислонился к нему щекой. Постояв так немного, он вышел, не сказав ни слова. Привратник доложил об этом Лидзы. Тот бросился за ним вдогонку босиком, держа туфли в руке, и догнал его уже у ворот. «Поскольку вы пришли ко мне, уважаемый, не соблаговолите ли вы дать мне наставление?» – обратился Лидзы к Бохуню Безвестному. «Довольно», – ответил Бохунь Безвестный. «Я уже сказал вам откровенно, что другие станут докучать вам просьбами. Так оно и вышло. И дело не в том, что вы можете позволить им делать это, а в том, что вы не можете запретить им поступать так. Для чего вам общение с этими людьми, мешающие вашему спокойствию? Если вы хотите произвести впечатление, это расстроит вашу внутреннюю гармонию и не принесет добрых плодов. Никто из ваших приятелей не скажет вам ничего дельного. Все их пошлые слова словно яд. Если мы не стараемся друг друга пробудить, как мы будем мужать? Яньчжу поехал на юг и добрался до царства Пэй. Когда Лао Цзы уезжал на запад, в царство Цин, Яньчжу вышел за город, чтобы поприветствовать его. Лао Цзы встал посередине дороги, подняв взор к небесам, и сказал со вздохом: «Когда-то я думал, что тебя можно чему-то научить, но сейчас я вижу, что это невозможно». Яньчжу ничего не ответил. Когда путники прибыли в его дом, он подал Лао Цзы полотенце, гребень и таз с водой для омовения. Сняв туфли за дверью, он на коленях подполз к Лао Цзы и сказал: «Учитель, только что вы подняли свой взор к небесам и сказали: когда-то я думал, что тебя можно чему-то научить, а сейчас вижу, что это невозможно. Ваш ученик хотел попросить вас разъяснить смысл этих слов, но вы все шли вперед, и я не посмел обратиться к вам с вопросом. Теперь же я осмелюсь спросить вас, в чем моя ошибка?» Лао Цзы ответил: «Сколько высокомерия в твоем взгляде! Кто может ужиться с тобой? Самая чистая белизна кажется чуть запачканной. В совершенной добродетели как будто чего-то не хватает». Яньчжу переменился в лице и сказал: «Почтительно слушаюсь». Прежде Яньчжу в каждой харчевне приветствовали и провожали жильцы. Хозяин подавал ему сиденье, хозяйка подносила полотенце и гребень, сидевшие в доме уступали место на циновке, гревшиеся давали место у очага. Когда же он вернулся, постояльцы стали спорить с ним за место на циновке. Ян Цзы путешествовал по царству Сун и остановился на ночлег в придорожной харчевне. У хозяина харчевни было две наложницы, одна красивая, другая уродливая. С дурнушкой он обращался почтительно, а с красавицей был груб. Когда Ян Цзы спросил о причине такого поведения, малолетний сын хозяина ответил: «Красавица думает о себе, что она красива, а мы не знаем, в чем ее красота. Дурнушка думает о себе, что она уродлива, но мы не знаем, в чем ее уродство». «Запомните это, ученики», — сказал Ян Цзы. «Если вы будете жить мудро, но не считать себя мудрецами, вас всюду будут любить». В поднебесном мире есть путь, благодаря которому всегда одерживают победу. И есть путь, благодаря которому не побеждают никогда. Первый зовется слабостью, второй зовется силой. Узнать их легко, но люди не желают их знать. Поэтому древние говорили: сильные стараются превзойти тех, кто слабее их, а слабые желают превзойти тех, кто сильнее их. Человек, старающийся превзойти тех, кто слабее его, оказывается в опасности, когда он встречает того, кто сильнее его. Но человеку, который желает превзойти того, кто сильнее его, ничто не угрожает. Есть изречение, гласящее: «Этим ты побеждаешь свое тело и делаешь его своим слугой. Этим ты заставляешь целый мир служить себе». Оно означает, что ты побеждаешь не других, а себя, и ищешь должное применение не другим, а самому себе. Юй Сюн сказал: «Если хочешь быть твердым, оберегай твердость мягкостью. Если хочешь быть сильным, поддерживай силу слабостью. Когда мягкое накапливается, появляется твердость. Когда слабость накапливается, появляется сила. Смотри, как это скапливается, и ты постигнешь корень всех удач и бед. Сильные побеждают тех, кто слабее их, а когда они встречают равного, они не имеют преимущества. Слабые побеждают тех, кто сильнее их, и сила их неизмерима. Лао Цзы сказал, «Если войско могучее, оно погибнет. Если дерево сильное, оно сломается. Мягкое и слабое – это жизнь, твердое и сильное – это смерть». Человек может быть подобен нам обликом, но ум его может не быть подобен нашему. Или он может быть подобен нам умом и не быть подобным нам обликом. Мудрый предпочитает быть подобным умом, а обыкновенные люди любят тех, кто похож на них обликом, и избегают тех, кто на них не похож. Всякий, чей рост достигает 6 вершков, у кого руки не похожи на ноги, на голове растут волосы, а зубы спрятаны во рту, зовется человеком. Но у этого человека может быть сердце дикого зверя. Однако ж люди все равно примут его как себе подобного. Всякое существо, которое имеет крылья на спине или рога на голове, могучие клыки и острые когти, кто летает по воздуху или бегает по лесам, зовется зверем или птицей. Однако же у зверя и птицы тоже есть сознание, подобное человеческому. И все-таки люди не сочтут их за подобных себе, потому что обликом они отличны от людей. Когда желтый владыка бился с Янди на равнине Фантюань, он поставил впереди медведей, волков, леопардов и тигров, а знаменосцами у них были орлы, фазаны, коршуны и кречеты. Вот что значит подчинять зверей и птиц силой. Когда Яо поручил Кую заведовать музыкой, тот, ударяя в каменные пластины, заставлял зверей пускаться в пляс, а стоило ему сыграть на свирели мелодию Сяо-Шао, как пара фениксов прилетала во дворец и исполняла танец. Вот что значит завораживать зверей и птиц музыкой. Чем же сознание птиц и зверей отличается от человеческого? Поскольку они отличаются от людей обликом и голосом, мы не знаем, как общаться с ними. Но мудрый все знает и все понимает. Оттого он может привлечь к себе зверей и птиц и сделать их своими слугами. Сознание зверей и птиц по природе подобно человеческому. Как и мы, они стремятся уберечь свою жизнь, и им нет нужды для этого учиться у человека. Самец и самка спариваются, мать и дитя тянутся друг к другу. Они избегают ровных мест и селятся в недоступных местах, не любят холода и радуются теплу. Они живут стаями, передвигаются строем, детеныши держатся в середине, а взрослые по краям. Они ведут друг друга к воде и зовут друг друга, когда находят пищу. В глубокой древности люди и звери жили сообща, держались дружно. А во времена 5 царей и 3 правителей животные были напуганы и потому разбежались в разные стороны. А в наш смутный век они прячутся в норах и дуплах, чтобы спасти себя. Даже и ныне в восточной стране Цзэ многие люди понимают речь животных. Такое возможно даже при наших ограниченных знаниях. Великие мудрецы древности знали обычаи всех существ в мире и понимали голоса всех зверей и птиц. Они умели призывать к себе животных и наставлять их словно людей. Истинные мудрецы способны общаться с духами, призывать к себе людей со всех сторон света и собирать вокруг себя и птиц, и зверей, и насекомых. А это означает, что между всеми существами мироздания нет больших отличий в их сознании. Древние мудрецы знали это, а потому не обходили своими наставлениями никого из живущих в этом мире. В царстве Сун жил человек, который очень любил обезьян и держал у себя целые обезьяньи стаи. Он мог читать мысли обезьян, и обезьяны тоже его понимали. Его семья жила впроголодь, потому что он тратил все свои доходы на обезьян. В конце концов ему стало совсем туго, и он решил давать обезьянам меньше корма. Опасаясь, что обезьяны взбунтуются, он задумал обхитрить их. «Если я буду давать вам по 3 ореха утром и по 4 вечером, что вы скажете?» – спросил он обезьян. Обезьяны пришли в ярость. Тогда человек сказал: «А хватит ли вам, если я буду давать вам 4 ореха утром и 3 вечером?» Обезьяны были очень довольны и быстро успокоились. Точно так же умный человек обманывает глупого. Мудрый своей мудростью заманивает простаков в клетку, точь-в-точь, как владелец обезьян поступает со своими животными. Ничего не меняя ни по названию, ни по сути, он умеет вызывать в других то радость, то гнев. Цзы-Синь-Цзы растил бойцовского петуха для государя. Прошло 10 дней, и государь спросил, готов ли петух к поединку. «Еще нет. Ходит заносчиво, то и дело впадает в ярость», – ответил Цзы-Синь-Цзы. Прошло еще 10 дней, и государь снова задал тот же вопрос. «Пока нет», – ответил Цзы-Синь-Цзы. «Он все еще бросается на каждую тень и на каждый звук». Минуло еще 10 дней, и царь вновь спросил о том же. «Пока нет. Смотрит гневно и силу норовит показать». Спустя 10 дней государь опять спросил о том же. «Почти готов», – ответил на этот раз Цзы-Синь-Цзы. «Даже если рядом закричит другой петух, он не беспокоится. Посмотришь издали, словно из дерева вырезан. Жизненная сила в нем достигла завершенности. Другие петухи не посмеют принять его вызов. Едва завидят его, как тут же повернутся и убегут прочь». Хуэян пришел к сунскому царю Кану. Царь Кан топнул ногой, кашлянул и сказал грозно: «Мне по душе лишь отвага и сила. Я не люблю тех, кто болтает о человечности и долге. Чему можешь ты научить меня?» «Положим, ваша заслуга знает способ сделать так, чтобы любой, сколь бы храбр и силен он ни был, не смог бы ударить и сразить вас, ваше величество. Хочется ли вам узнать этот способ?» «Прекрасно. Вот что я хочу знать. Но даже если вас не могут сразить, все же для вас сие унизительно. Положим, я знаю способ сделать так, что никто в мире, как бы храбр и силен он ни был, даже и помыслить не смел о том, чтобы ударить вас. Положим, я знаю способ устроить так, что никто в мире и думать не будет о том, чтобы причинить вам зло. Положим, я знаю способ заставить каждого человека, мужчину или женщину, любить вас и всячески вам помогать. Все эти 3 способа лучше отваги и силы. Не соблаговолите ли узнать, что они такое?» «Поистине, вот что хотелось бы мне единственному знать. Как раз этому учат Конфуций и Муди. Конфуций и Муди стали государями, не имея царства, и управляли, не имея подданных. Все люди в мире, мужчины и женщины, стояли на цыпочках и смотрели в их сторону, вытягивая шеи, желая угодить им и уберечь от невзгод. Вы, ваше величество, владеете 10 000 колесниц. Если вы захотите быть таким, как эти мужи, то все люди, живущие в границах вашего царства, будут благоденствовать. Тогда вы намного превзойдете Конфуция и Муди». Царь Кан не нашелся, что ответить, Хуэян же не мешкая ушел. Царь сказал людям своей свиты: «Как ловко говорил этот гость, мне единственному и возразить нечего».